«Неважно, кто это. Как вы думаете, он слабеет Цзин Цзю?» — спросила Си Цзян. «Трудно сказать без проведения матча. Цзин Цзю был очень сильным, но и этот парень на видео тоже показывал превосходные навыки. Поэтому очень трудно сказать, кто из них лучший лучник. Если вы считаете, что нужно провести матч с Цзин Цзю, то почему тогда вы не можете выступить?» — спросила Си Цзян. Никто не ответил. Все сокомандники думали об одном. Откуда у кого-то из нас могут быть такие навыки? Хотя все прекрасно понимали, чего хотела Си Цзян. Но, увидев этих двоих людей на видео, они стали еще более подавленными. «Хан Сень, как думаешь, этот человек сильнее тебя?» — спросила Си Цзян. Она хотела, чтобы Хан Сень возглавлял команду на предстоящем турнире. Если у него не будет уверенности в том, что он сможет победить, ей пришлось бы пересмотреть свое решение, несмотря на то, что у него были превосходные навыки. «Думаю, что у меня примерно такой же уровень», — прокашлившись, ответил Хан Сень. На видео был он, поэтому, конечно, он был уверен в своем ответе. Хан Сенью все еще было интересно, кто записал и выложил это видео. К счастью, черты лица были размыты, поэтому никто не узнал его. Он не думал, что это могла сделать Цинь Сюань, но кто тогда смотрел его прохождение и записал видео? Но Хан Сень особо и не возражал. Если кто-то узнает, что на этом видео был он, то это будет замечательно. Для присутствующих ответ Хан Сеня показался слишком высокомерным. Все считали, что уровень того парня с видео был намного выше, чем у первокурсника. Хотя Хан Сень хорошо показал себя в играх на варфрейме и черно-белом боксе, но на тренировке по стрельбе из лука он ходил очень редко. Си Цзян прекрасно понимала, что сокомандники не знают настоящих навыков Хан Сеня по стрельбе из лука, поэтому было вполне оправдано, что никто из них не мог поверить, что у него был такой же уровень навыков. Си Цзян была довольна его ответом. Она считала, что уверенность – это лучшее качество для того, кто возглавит команду. Старшекурсники были хорошими стрелками, но из-за своего неверия они часто терялись в сложных ситуациях. Превосходно. Итак, наша цель на предстоящем турнире – обыграть Центральную военную академию Альянса. Поэтому будем работать. Потом Си Цзян объявила план предстоящего обучения и попросила, чтобы все посещали тренировки. «Хан Сень, ты действительно считаешь, что сможешь также повторить прохождение?» — спросил Чжан Ян, когда они возвращались в общежитие. Ши Чжикан и Лу Мэн уставились на Хан Сеня, им было очень интересно услышать его ответ. «О каком из видео ты говоришь?» — спросил Хан Сень. «Что насчет видео с Цзин Цзю?» — спросил Чжан Ян. Хан Сень сказал то, что действительно думал. Трудно быть таким же в навыках, как Цзин Цзю. Его показатели физической силы слишком высокие, я пока не достиг такого. Просмотрев видео с Цзин Цзю, он тоже был уверен, что тот является сильным противником. Его техника не была необычной, но она была очень практичной. Кроме того, у него было великолепное телосложение. Поэтому никто не хотел с ним сражаться. Телосложение Хан Сеня было одним из лучших среди тех, кто не прошел эволюцию, но все равно оно было хуже, чем у Цзин Цзю. Сейчас сачки гена у Хан Сеня еще не были максимальными, к тому же, его нефритовая кожа еще не достигла первой ступени. Если бы ему удалось улучшить эти два аспекта, то он считал, что смог бы победить Цзин Цзю. «Хан Сень, ты действительно такой же сильный, как тот человек из леса белых птиц?» — Ши Чжикан не смог удержаться от этого вопроса. Ши Чжикан был студентом факультета по стрельбе из лука, поэтому понимал, насколько сложно было достичь этого. Это была вершина для любого лучника. Более или менее, Хан Сень беспомощно пожал плечами. «Если хочешь, то можно пройти этот тест, чтобы старшекурсники перестали возмущаться», — гневно предложил Ши Чжикан. Хотя старшекурсники немного говорили об этом, но Ши Чжикан слышал, что они считали Хан Сеня слишком высокомерным, и это его сильно разозлило. Не стоит что-то доказывать незнакомцам. «Во время соревнования они увидят правду», — сказал Лу Мэн. Чжан Ян кивнул. «Нам стоит просто игнорировать их и приложить все усилия к тренировкам. Если Академия выберет нас, то мы им покажем, что нет ничего невозможного». Ши Чжикану пришлось отказаться от идеи заставить Хан Сеня пройти тест. «Хан Сень, у тебя есть минутка». В то время, как они подходили к общежитию, послышался красивый женский голос. Глава 237. Ресторан «Королева». У соседей Хан Сеня расширились глаза, когда они увидели, что к нему подошла Хуан Фу Пинцин. «Что случилось?» — с неохотой просил Хан Сень. «Ты забыл, что ты мне обещал?» — с улыбкой спросила Хуан Фу Пинцин. Затем она повернулась к его соседям. «Не возражаете, если я украду его на несколько секунд?» «Нет», — ответил Ши Чжикан и подмигнул Хан Сенью. Хан Сень вспомнил, что обещал угостить ее обедом. Теперь она сама пришла к нему, поэтому у него не было выбора, кроме как пойти с ней. Сначала он начал встречаться с красавицей нашего кампуса, теперь заполучил эту богиню. «Почему мне так не везет?» — с завистью сказал Ши Чжикан. «Потому что твоя кожа не такая гладкая. Почему красивые девушки должны обращать внимание на такого грубого парня, как ты?» Лу Мэн пытался опустить его. «Когда красавицы станут немного старше, то они поймут, что лучше быть с грубым парнем». Лу Мэн посмотрел на него высокомерным и пристальным взглядом. Он был жестоким и любил различные грязные шутки. «Разве мы не собирались поесть? Почему мы здесь стоим?» Хан Сень с подозрением посмотрел на Хуан Фу Пинцин. Они были возле ворот Академии, но без специального разрешения они не могли покидать ее территорию. «Мы отправимся перекусить. Возьми», Хуан Фу Пинцин дала Хан Сень пропуск и потянула к выходу. Охранник проверил их разрешение и пропустил. Когда они вышли за пределы кампус, то перед входом стоял частный самолет Хуан Фу Пинцин. «Хуан Фу, куда ты меня ведешь?» Нахмурившись, просил Хан Сень. «Я же сказала, что мы отправимся перекусить». Хуан Фу взяла за руку Хан Сеня и провела на самолет. Хан Сеню показалось, что его рука погрузилась в облака. Только теперь он обратил внимание, что на Хуан Фу Пинцин была водолазка, которая подчеркивала ее красивую фигуру. Через 40 минут их самолет приземлился возле великолепного здания. Она снова взяла Хан Сеня за руку и, достав карточку, они зашли. Хан Сень взглянул на название. Это был ресторан «Королева» с тремя звездами. Хуан Фу Пинцин провела Хан Сеня в отдельную комнату, которая находилась на верхнем этаже. Интерьер этой комнаты был немного странным и отличался от обычных комнат ресторана. Возле стены стоял диван, в виде полумесяца, напротив было окно, закрытое шторой. Стол также имел форму полумесяца и тоже был возле станы. Хан Сень задумался, а Хуан Фу Пинцин, в этот момент, села на диван и взяла пульт, чтобы открыть штору. За шторой было огромное стекло, на самом деле, они находились на балконе, а внизу был виден огромный боевой ринг. Внутри этого боевого ринга шел бой, а вокруг была большая кричащая толпа. Нажав еще одну кнопку на пульте, они смогли услышать весь этот шум. «Что ты будешь заказывать?» Еще одно нажатие на кнопки пульта, и перед ними появилось голографическое изображение с множеством блюд и цен. «Это я тебе обещал угостить, поэтому ты должна выбирать». Внимание Хан Сеня было сосредоточено на двух людях, которые участвовали в бою. Похоже, что они вдвоем уже прошли эволюцию и собрали много очков гена. Они практиковали сверхискусство гена. У мужчины руки были похожи на металлические, а у девушки, которая была в коротких шортах, длинные ноги, казалось, были сделаны из серебра. Один использовал кулаки, а вторая – ноги. Они обладали необычной силой и скоростью. Каждый раз, когда их тела соприкасались, слышался металлический звон. Хан Сень был очень сильным среди тех, кто еще не прошел эволюцию. Но, глядя на этих людей, он понимал, насколько он был слаб. Все-таки, у них был совершенно разный статус. Сверхискусство гена, которое практиковали эти два человека, очень заинтересовало Хан Сеня, особенно его привлекло то, что можно было изменять свое тело. Это сверхискусство могло сделать тело таким же прочным, как оружие, и можно было бы голыми руками уничтожить танк, но у них были недостатки. Руки и ноги соревнующихся не могли долго оставаться металлическими. Через минуту, они превратились в обычных людей. «Хуан Фу, где мы?» – спросил Хан Сень, когда им принесли еду. «Ресторан «Королева» принадлежит холлу военных искусств. Это тематический ресторан, посвященный боям. Каждый день сюда приезжает Стивенс, чтобы выступать. Это не только способствует развитию нашего бизнеса, но и увеличивает репутацию военного холла», — с улыбкой ответил Хуан Фу Пинцин. «Тебе пришлось преодолеть столько проблем, чтобы привести меня сюда. Это будет уже не просто обед», — сказал Хан Сень. «Получить разрешение на то, чтобы его отпустили с академии, уже было большой проблемой. Что ты планируешь делать после получения диплома? Игнорируя слова Хан Сеня, спросила Хуан Фу Пинцин. Какие у меня могут быть планы? Я учусь в военной академии, поэтому, соответственно, я буду включен в список, небрежно ответил Хан Сень. Хуан Фу Пинцин налила себе и Хан Сеню по бокалу вина. Сделав глоток, она продолжила. Обычные выпускники военных академий могут стать вторыми лейтенантами, иногда просто лейтенантами, но учитывая твои способности ты легко можешь заслужить и звание майора. Ты мне льстишь, с улыбкой ответил Хан Сень. Майор был высшим званием, которого могли достичь выпускники военных академий. Итак, ты планируешь все время служить в армии или просто отслужить свой срок? Снова задала вопрос Хуан Фу Пинцин. У меня нет планов на такое далекое будущее, хотя военная академия принадлежала военным силам, ее функции были ограничены святилищем Бога, поэтому она не могла сильно повлиять на рейтинг Хан Сеня. Если ты решишь остаться работать в армии, то тебе стоит подумать о создании военного холла. Сейчас у нас много выпускников среди военных, и они могли бы оказать тебе хорошую помощь. Хан Сень понял, чего хотела Хуан Фу Пинцин. Он уже собирался ответить, но она опередила его. Не спеши. У тебя есть несколько лет, чтобы закончить академию и подумать об этом. В этот момент, кто-то, похожий на менеджера, постучал в дверь и обратился к Хуан Фу Пинцин. Мисс, мы подготовили все, как вы просили. Глава 238. Экстраординарный. После того, как ушел менеджер, Хуан Фу Пинцин повернулась к Хан Сенью и спросила с улыбкой. Ты знаешь, почему этот ресторан называется «Королева»? Хан Сень покачал головой и подумал про себя. Откуда я могу это знать? Ведь я не являюсь членом твоей организации. Потому что здесь есть настоящая королева, уже серьезно сказала Хуан Фу Пинцин. Королева. Хан Сень задумался. В альянсе не было королевы, самым главным был президент, потом шли сенатор, а потом генералы. Не королева альянса, а королева боевого ринга, объяснила Хуан Фу, указывая на боевой ринг. Теперь Хан Сень заметил, что два соперника покинули сцену, и вышел ведущий, который начал говорить взволнованным голосом. Изюминкой нашего вечера будет королева, которая проведет свой тысячный бой. Будет ли ее высочество такой же непобедимой? Давайте посмотрим. Королева, просим на сцену. На всем боевом ринге погас свет, только один прожектор был направлен на появившуюся высокую женщину в боевом костюме. Она вошла в боевой ринг, ее лицо скрывала маска в виде бабочки. Ее рост был примерно 6 футов, а сама она выглядела, как свирепое оружие. В тот момент, когда она появилась, все начали подбадривать ее. Женщина стояла посреди ринга, указывая указательным и средним пальцами в небо. После этого жеста вся публика встала, атмосфера начинала накаляться. Сегодня ее высочеству бросил вызов Сюй Чжи Цин из военного холла «Железного кулака». После этих слов ведущего появился мужчина, которому было около 30 лет. Хан Сень не слушал ведущего, он пристально рассматривал женщину. Она выглядела настолько ожесточенной, что создавалось впечатление, будто она видела миллион смертей. Хан Сень тоже выглядел жестоким, но не мог сравниться с ней. В тот момент, когда Хан Сень оценивал королеву, начался бой. Кулаки Сюй Чжи Цина стали похожи на золотой сплав, и он устремил их в сторону королевы. Атака была быстрой и жестокой, от нее даже казалось, что воздух изменил свою структуру. Даже с превосходным зрением Хан Сеня, он не успел заметить, когда Сюй Чжи Цин начал свою атаку. Хан Сень подумал, действительно, я никак не могу сравнивать себя с этими людьми, которые прошли эволюцию. У них такие мощные атаки. Это был известный супер-железный кулак, он принадлежал сверхискусству гена для тех, кто прошел эволюцию, которые можно было приобрести за лицензию С-класса в Сенхолле. Даже среди тех, кто прошел эволюцию, лишь немногие могли практиковать такой вид. Этот мужчина явно был намного сильнее, чем тот, что выступал до него. Вскоре Хан Сень понял, что у Сюй Чжи Цина сильным был не его кулак, а его ноги. Его ноги были настолько быстрыми, что за два шага он смог оказаться возле королевы. Также, ему удалось нанести сильный удар в ее самое слабое место. Королева не сдвинулась с места и позволила нанести удар себе в висок. Бам! Жестокий удар пришелся в висок женщине, но ее голова лишь слегка качнулась. Быстро оправившись, она холодным взглядом посмотрела на Сюй Чжицина. На лице Сюй Чжицина появилось недоверчивое выражение. Он не мог поверить, что его кулак не нанес никакого вреда этой женщине. «Мой ход», — королева подняла руку, которая приобрела форму ножа, ее белая кожа быстро покраснела. Видя, что она подняла руку, Сюй Чжицин больше не смог сдерживаться и быстро призвал свои души существ. Верхняя часть его тела мгновенно покрылась броней, а в руках появился нож. Заревев, Сюй Чжицин с силой ударил ножом королеву. Лезвие метнулось, как молния, готовая поразить королеву. Ее взгляд был холодным, но она не собиралась уклоняться. Когда нож оказался прямо у нее перед лицом, она взмахнула своей рукой. Ее рука ударила нож посредине, хотя это был нож от души существа, он сломался, как будто был сделан из дерева. Ее рука даже не остановилась и устремилась к Сюй Чжицину. Хрусь! Его броня была проломлена, а из отверстия потекла кровь. Королева пошевелила пальцами, и ее рука приобрела обычный вид. Сюй Чжицин упал и больше не вставал. Под шум публики показались медики, которые подбежали к Сюй Чжицину, пытаясь спасти ему жизнь. Королева снова подняла два пальца вверх, вызвав еще большие возгласы. Затем она покинула боевой ринг и исчезла в коридоре. У Хан Сеня загорелись глаза. Он видел множество записей боев среди тех, кто прошел эволюцию, но никто из участников не был настолько впечатляющим, как эта королева. Похоже, эта королева была одной из лучших среди тех, кто прошел эволюцию. За 1000 боев она ни разу не проиграла. Она наша королева и лучшая ученица. Если ты захочешь присоединиться к холлу боевых искусств, то можешь заниматься так же, как и она. У тебя большой талант, ты сможешь стать даже лучше нее, — с улыбкой сказала Хуан Фу Пинцин. Она не может быть просто ученицей. Хан Сень не мог поверить, что она была простой ученицей в военном холле. Конечно, нет, но если ты согласишься, то сможешь стать экстраординарным. Она подмигнула. Как? Если ты женишься на мне и станешь связан с военным залом, то ты будешь экстраординарным. Хан Сень подавился водой, которую пил. Глава 239. Необычное существо со священной кровью. Хан Сень вошел в замок стальных доспехов и проверил свои показатели. Ему все еще были нужны мутантные очки гена. Так как священные очки гена было очень трудно получить, поэтому он решил, что пока займется поиском существ-мутантов. Что касается предложения Хуан Фу Пинцин, то ему это было неинтересно. Королева действительно была выдающейся, но он не верил, что она этого достигла только благодаря тренировкам в военном холле. Она настолько отличалась только благодаря своей индивидуальности. Она сильная женщина, а я, если брать во внимание весь альянс, все еще очень слаб. Мне нужно поскорее перейти во второе святилище Бога, — подумал Хан Сень, выходя из своего убежища и собираясь отправиться на охоту за существами-мутантами. Выйдя из убежища, он наглянулся и увидел красную веревку, привязанную к кривому дереву. Это был знак, о котором он рассказывал Лу Вэйнану. Тогда он просто так об этом сказал, но на самом деле не хотел сотрудничать с ним. Все-таки они сражались друг с другом, поэтому Хан Сень не был уверен, что Лу Вэйнан не таит на него обиду. Хан Сень практически забыл об этом, но красная веревка напомнила. Этот сигнал, который оставил Лу Вэйнан, был знаком Хан Сенью. Хан Сенью стало интересно, что хотел сказать Лу Вэйнан. Он дождался темноты и воспользовался душой цветного существа, чтобы приблизиться к дереву, но так и не обнаружил ловушек. Хан Сень увидел записку, привязанную к дереву. Взяв ее, он увидел описание места, которое находилось недалеко от приюта в горах. Немного подумав, Хан Сень отправился в указанное место. Даже если Лу Вэйнан хотел причинить ему вред, то он хотел знать из-за чего. Если бы он не знал причины, из-за которой на него хотят напасть, то ему было бы очень некомфортно. К счастью, у него была душа от цветного существа. Добравшись до нужного места, он замаскировался и обследовал окрестности. Ловушек не было, но возле дерева он увидел Лу Вэйнана. Он выглядел очень обеспокоенным. «Зачем ты меня искал?» Хан Сень превратился в червонца и подошел к нему. «Брат, наконец-то ты пришел, я так долго тебя ждал», — взволнованно ответил Лу Вэйнан и подошел к нему. «Чего ты хочешь?» — нахмурившись, спросил Хан Сень. «Брат, в темном болоте я обнаружил существо со священной кровью, но не смог его убить. «Поэтому я хотел попросить твоей помощи», — объяснил Лу Вэйнан. Лу Вэйнан уже несколько дней ждал Хан Сеня. Он не смог убить то существо, но и не хотел просить помощи у банд, так как они взяли бы себе большую часть. Именно тогда он вспомнил о Хан Сене и оставил ему послание. Он уже хотел сдаться, но Хан Сень все же появился. «Что? Ты нашел человекообразное существо со священной кровью?» У Хан Сеня расширились глаза. «Да, оно все было покрыто черной броней, а в его руке было черное копье. Оно передвигалось на единороге, который мог лететь над болотом». Лу Вэйнан пытался описать существо. «Копье и маунт, ты уверен, что это было существо, а не человек?» Хан Сень недоверчиво посмотрел на Лу Вэйнана. «Брат, я не обманываю. Оно действительно похоже на человека, но когда ты его увидишь, то поймешь, что это существо со священной кровью. Так ты с ним сражался. И какой был результат?» Спросил Хан Сень у Лу Вэйнана. «Оно было очень сильным и его маунт был быстрым. Мне пришлось воспользоваться своей птицей, чтобы сбежать». Хан Сень понял, что, скорее всего, Лу Вэйнан потерпел полную неудачу, поэтому и обратился к нему. «Итак, если я помогу тебе убить существо со священной кровью, то ты хочешь, чтобы мы поделились полученным?» Спросил Хан Сень. «Тот, кто получит его душу и будет ею владеть, что касается его плоти, то я думаю, она несъедобна. Еще у него есть копье и маунт. Каждому достанется что-то одно. Я дам тебе право выбора», — сказал Лу Вэйнан. «Покажи мне, где ты его видел. Если я смогу его убить, то тогда и поговорим о разделе трофеев. Если не смогу, то наш разговор не имеет смысла», — сказал Хан Сень, немного перед этим подумав. «Хорошо», — сквозь стиснутые зубы ответил Лу Вэйнан. «В прошлый раз Хан Сень не убил его, поэтому он немного доверял ему. Если бы на его месте была не Хан Сень, а кто-то другой, то он не стал бы показывать это существо, так как в такой сделке он представлял из себя некую ценность. Хан Сень взял с собой бриллиантовый меч, который получил от святого ангела, и они отправились в темное болото. Лу Вэйнан показывал путь, летя на своем маунте, а Хан Сень использовал крылья. По пути к темному болоту, Хан Сень нашел существо-мутанта-сороконожку, длиной более 6 футов. Он разрезал ее на 2 половины и приготовил еду, чтобы получить мутантные очки гена. Под его бриллиантовым мечом оболочка сороконожки казалась похожей на тофу. Увидев меч, у Лу Вэйнана загорелись глаза. «Брат, этот меч от существа со священной кровью из таинственного острова. Тебе удалось получить его душу. Ты знаешься толк в вещах». «Но душу я не получил», — небрежно ответил Хан Сень и призвал Мюса, чтобы накормить его мясом. Хан Сень не стал призывать Мюса в его преобразованном состоянии. Он выглядел маленьким котенком, который ел мясо у ног Хан Сеня. «Очень жаль, что я не могу призвать горного червя», — подумал Хан Сень. Этот питомец был с Хан Сенем, а не с червонцем, поэтому он не хотел, чтобы его узнали. «Брат, ты все еще его кормишь». Лу Вэйнан решил, что этот котенок был безвредным, как раньше, и потянулся, чтобы погладить его. Еще до того, как его рука коснулась Мюса, он превратился в свою новую форму и стал размером с тигра, принявшись кусать Лу Вэйнана. Глава 240. Рыцарь со священной кровью. Лу Вэйнан действительно обладал хорошей способностью избегать опасности. Он быстро дернулся и успел убрать руку от появившегося тигра. Мюс уже собирался снова броситься на Лу Вэйнана и начать атаковать. «Мюс, иди сюда и ешь», — позвал его Хан Сень. Он надеялся на Лу Вэйнана, который должен был указать дорогу, поэтому очень не хотел, чтобы его убили. Лу Вэйнан, указывая на Мюса, закричал: «Разве это не питомец от души существа-мутанта? Каким образом?» Хан Сень ничего не ответил и продолжил есть. Лу Вэйнана, наконец, сам все понял. Он смог развиться. Он снова уставился на Мюса и сказал: «Брат, тебе очень повезло. Даже твой питомец смог измениться. Теперь он, наверное, намного ценнее, чем любая душа существа со священной кровью». «Да, мне повезло», — Хан Сень подумал про себя. «Если бы ты увидел святого ангела, то тогда бы понял, какой питомец по-настоящему ценен». Подумав о святом ангеле, Хан Сень расстроился. Он так хотел скормить ему плоть существа-мутанта, но сейчас даже не мог взглянуть на него. Когда Хан Сень ел плоть существа со священной кровью, ему было очень интересно, но, к сожалению, он не мог позволить себе кормить святого ангела такой плотью. После того, как они поели, и его кот наелся, они продолжили свое путешествие. Так как сороконожка была очень большой, то Хан Сеню не удалось получить ни одного мутантного очка, хотя он пытался съесть как можно больше. Пролетев еще несколько дней, они добрались до нужного места. К сожалению, все существа-мутанты, которых им удалось убить, были слишком большими, и Хан Сеню удалось получить только одно мутантное очко гена. Они остановились на лугу, покрытом водой. На зеленой траве стоял единорог, а на нем сидел рыцарь, покрытый черной блестящей броней, в руке у него было черное копье. Взглянув на него издалека, Хан Сень сразу понял, что это был не человек, как и говорил Лу Вэйнан. Его броня не была ни металлической, ни каменной. Она больше была похожа на панцирь черепахи или какого-то жука. В броне не было видно ни единого зазора. Все было очень странно. Но Хан Сень убедился в том, что это существо со священной кровью, с которым будет очень трудно сражаться. Он был намного сильнее, чем то каменное существо, которое ему показала Хуанфу Пинцин. Взглянув на его копье и маунта, Хан Сень понял, что это было очень необычное существо со священной кровью. Человекоподобные существа были очень сильным, а у этого даже был маунт. Хан Сень никогда о таком не слышал. «Брат, я был прав. Это же существо со священной кровью», — прошептал Лу Вэйнан Хан Сенью, прячась в траве. «Да, это действительно существо со священной кровью. Оно выглядит очень сильным, и я не уверен, что смогу с ним справиться», — Хан Сень решил сказать ему правду. Это существо выглядело странным. Хан Сень не считал, что оно может быть слабее святого ангела с таинственного острова, но у Хан Сеня не было второго бумеранга. Но, к счастью, у него был бриллиантовый меч. Даже если это существо будет таким же сильным, как святой ангел, у него будет шанс убить его. «Брат, я согласен, чтобы ты разделил то, что мы получим», — Лу Вэйнан решил, что Хан Сень пытается выразить свое недовольство относительно того, как он предложил ему поделить трофей. «Боюсь, что мы вдвоем не сможем с ним справиться», — Хан Сень решил, что у единорога этого существа есть какие-то функции, кроме как быть маунтом. Лу Вэйнан был позитивно настроен, поэтому сказал: «Нам стоит попробовать. Это очень редкое существо со священной кровью, поэтому оно должно стоить много денег. Если нам удастся получить его душу, то мы сможем заработать целое состояние». «Ладно, тогда давай договоримся, как будем делить полученное. Боюсь, что твое предложение не совсем походит», — сказал Хан Сень. «Что ты предлагаешь?» — сказал Лу Вэйнан и внимательно посмотрел на Хан Сеня. «Раз это ты нашел его и показал, то можешь забрать себе 20%. Остальные 80% поделим в соответствии с тем, кто что сделает для того, чтобы убить его. Как тебе?» — немного подумав, предложил Хан Сень. «Хорошо», — подумав, ответил Лу Вэйнан. «Он в любом случае получит 20%, а если бы он обратился за помощью к бандам, то они дали бы ему не больше 10%. Кроме того, если Лу Вэйнан сделает что-то полезное, то он сможет получить даже больше». Лу Вэйнан очень хотел приложить усилия к его убийству. Он думал о том, что если ему удастся нанести последний удар, то он, может быть, сможет получить его душу. Закончив обсуждение, они, прячась в траве, начали приближаться к существу со священной кровью. Хан Сень думал о том, что каким бы сильным ни было это существо, пока оно не взлетит, оно не будет слишком опасным. Когда они были на расстоянии в 500 футов от него, существо неожиданно повернулось в их сторону. Хан Сень отчетливо увидел его красные глаза, которые были настолько яркими, что напоминали огонь из ада. До того, как Хан Сень и Лу Вэйнан успели среагировать, существо вскочило на своего единорога и, подняв копье, помчалось на них. «Берегись, этот парень слишком сильный». Хан Сень схватил свой бриллиантовый меч двумя руками и на полную силу активировал нефритовую кожу. У единорога была просто невероятная скорость. Также, он мог бежать по воде и не тонуть. За мгновение существо со священной кровью оказалось в дюжине футов от них. Благодаря своей высокой скорости он направил свое копье прямо Хан Сенью в грудь, собираясь пронзить его. Глава 241. Два существа со священной кровью. Хан Сень применил свирепый клинок, чтобы вонзить бриллиантовый меч в существо. Копье и меч столкнулись. Но из-за ужасающей силы существа, Хан Сень вместе со своим мечом отлетел. Хан Сень был одним из лучших в первом святилище бога. Однако он не смог заблокировать удар от существа со священной кровью. Его на несколько футов подбросило вверх, потом он долго катился по земле, пока не остановился. Лу Вэйнан, который собирался внезапно напасть на единорога, был в шоке. Он хорошо знал, какой силой обладает Хан Сень, но даже он не смог устоять после этого удара. Лу Вэйнан начал быстро отступать, когда увидел, что существо со священной кровью повернулось в его сторону. Во время того, как он бежал, он закричал: «Брат, убегай! Это выше наших возможностей!» Существо устремило свой удар на Лу Вэйнана, но его скорость передвигать ноги была невероятной. Он, не переставая двигаться, призвал свою птицу, чтобы как можно быстрее взлететь. Существо со священной кровью не стало преследовать Лу Вэйнан, а повернулось к Хан Сенью. Единорог был настолько быстрым, что через мгновение он уже оказался возле него, и копье снова было готово нанести ему удар. Бум! Неожиданно Хан Сень призвал кровавого убийцу и быстро преобразовался. Бриллиантовый меч снова столкнулся с копьем со звоном, и в этот раз даже посыпались искры. Даже при том, что сейчас он воспользовался душой и преобразовался, все же он не смог устоять, и ему пришлось отступить. Между двумя свирепыми монстрами начался бой. Лу Вэйнан, который уже был в небе, был поражен. Он никогда не думал, что существо со священной кровью может быть таким сильным. Червонец был знаменитостью в замке стальных доспехов. Совсем недавно он смог убить существо со священной кровью на таинственном острове, чем снова превзошел Сына Небес. И то, что такой сильный человек не может сейчас справиться с этим существом, было за пределами воображения Лу Вэйнана. Хан Сень тоже был в шоке. Это существо по своей силе ничуть не уступало святому ангелу, а его умение владеть оружием было настолько невероятным, что даже свирепый клинок оказался очень слабым. Хотя Хан Сенью уже приходилось встречаться с королем лис, королем существ с черными крыльями и даже со святым ангелом, все же он не переставал удивляться способностям этого существа обращаться с копьем. Он был уверен, что совсем немногие из первого святилища бога могли бы соответствовать таким навыкам владения копьем. «Брат, убегай!» – закричал Лу Вэйнан, который все еще был в небе над ними. Хотя Хан Сень был слабее существа, он не хотел отступать. Будет нелегко, так как это существо со священной кровью в любой момент может убить его, но ему очень хотелось найти его слабое место. Очень скоро внимание Хан Сеня было полностью привлечено необычными навыками владения копьем. Хотя казалось, что существо только поднимает копье и наносит удар, но Хан Сень заметил, что все это время копье вращалось с огромной силой. Когда существо готово было пронзить, то копье начинало настолько быстро вращаться, что становилось похожим на сверло, которое может проникнуть во что угодно, даже сквозь броню от души существа со священной кровью. Когда копье не было устремлено вперед, оно становилось щитом, который мог отбить что угодно. Великолепные навыки владения копьем Хан Сень наблюдал за его действиями. Но он пока так и не мог понять, как именно это существо такое проворачивает. Когда Хан Сень понял, что больше не сможет с ним сражаться, он призвал Миуса в его новой форме. Миус бросился на существо, но единорог неожиданно сильно пнул его. Миус не ожидал такого и поэтому подлетел высоко в воздух. К счастью, Миус был очень сильным, поэтому удар не нанес ему серьезных повреждений. У него на губе выступило немного крови, но он зарычал и снова бросился на единорога. Хан Сень отозвал Миуса и, взмахнув своими мощными крыльями, взлетел, оставив существо одного. Это было очень страшно. Как так получилось, что в темном болоте могло появиться такое сильное существо со священной кровью? Спросил Лу Вэйнан, управляя своей птицей и стараясь лететь возле Хан Сеня. «Я был прав. Это не одно, а два существа со священной кровью», сказал Хан Сень, продолжая смотреть на существ. «Ты хочешь сказать, что его маунт это еще одно существо со священной кровью?» Лу Вэйнан, наконец, все понял и, чуть не плача, спросил: «Тогда как мы сможем их победить?» Хан Сень рассматривал существ со священной кровью и молчал. Это было реально. У него был Миус, который мог отвлечь единорога. Тем не менее Хан Сень не умел хорошо ездить на маунте и тем более не мог нормально сражаться, сидя на спине Миуса. Кроме того, Навыки владения копьем существа были настолько странными, что Хан Синь не мог придумать способ, как с ним справиться. Ему удалось так долго сражаться только благодаря тому, что он использовал спартикл и смог уклоняться от ударов существа. Если он будет находиться на спине Мюса, то не сможет использовать спартикл, что сделает его уязвимым к атакам существа со священной кровью. Кроме того, он должен будет преобразиться в кровавого убийцу, чтобы быть сильней, но тогда он не сможет использовать маунта. Подумав об этом, он пришел к выводу, что Мюса можно использовать только для того, чтобы отвлекать, но сражаться должен будет именно он. Ты все равно не можешь летать, так что не сможешь догнать меня. Если я в этот раз не смогу тебя убить, то я готов прийти еще 10 раз, и однажды, я все равно тебя убью, подумал Хан Синь. Потом они с Лу Вэйнаном нашли место для отдыха, прямо сейчас они были не готовы снова вступить в бой с существом. Хорошо отдохнув, Хан Синь снова отправился на луг, покрытый водой. Не успев добраться до нужного места, Хан Синь увидел существо со священной кровью, которое появилось из озера. Это его очень озадачило. Глава 242. Вращающееся копье. Хан Синь не увидел ничего странного в этом озере, к тому же оно было довольно мелким. Под водой и вокруг озера росло много травы, но в этом не было ничего особенного. Может, парень помешан на чистоте и решил искупаться. Но тогда он должен был слезть со своего маунта. Хан Синь не мог найти объяснение и решил забыть об этом. Он призвал Мюса, достал свой бриллиантовый меч и преобразовался в кровавого убийцу. Хан Синь вместе с Мюсом начали сражаться, но им удалось продержаться около 20 минут. Навыки существа во владении копьем были настолько превосходными, что Хан Синь мог отбиваться, только постоянно применяя нефритовую кожу и спартикл. Даже его броня от души существа со священной кровью оказалась поврежденной. Хан Синь, без промедления, начал улетать, не забыв отозвать своего Мюса. Если бы у него не было Мюса, то Хан Синь не смог бы продержаться даже 20 минут. Хан Синь сражался с существом на протяжении недели, и каждый раз его спасали крылья. «Брат, мне кажется, нет смысла продолжать. Как ты смотришь на то, чтобы обратиться за помощью к другим людям?» Лу Вэньнан видел, что Хан Синь каждый раз проигрывает и, несмотря на то, что Хан Синя не убили, все же ему не хватало сил победить это существо со священной кровью. Хан Синь продолжал проигрывать, но понемногу начал понимать суть странных навыков владения копьем. Теперь эти навыки стали интересовать его намного больше, чем само существо. Копье существа постоянно вращалось, но оно могло вращаться как по часовой стрелке, так и против. Когда оно вращалось по часовой стрелке, то все, что до него дотрагивалось, тут же отлетало. А если оно вращалось против, то наоборот притягивалось.